Решающую роль в знакомстве Цветаевой с Рильке сыграл Борис Пастернак, с юных лет страстный почитатель его поэзии. Примечание. О восторженной многолетней привязанности Бориса Леонидовича Пастернака к Рильке не раз говорилось в жизнеописаниях русского поэта и научной литературе о нем. Конец примечания. Переписка Цветаевой с Пастернаком завязалась летом 1922 года, когда она, только что покинув Россию, жила в Берлине. Несколько месяцев, проведенных в этом городе, оказались для Цветаевой весьма насыщенными. Она много общается с русскими писателями, что тогда находились в германской столице, Андрей Белый, Илья Эренбург и другие. Здесь же, в конце июня 1922 года, она получила из Москвы письмо от Бориса Пастернака, который, прочитав сборник «Версты», Москва, 1922, был глубоко потрясен цветаевскими стихами. Упоминая в этом письме о поэте А. Ч. Суинберне, которым он увлекался в те годы, Пастернак называет и Рильке. «И если вы даже его не знаете, моего кумира, — пишет Пастернак о Суинберне, — он дошел до вас через побочные влияния, и ему вольно в вас, родная Марина Ивановна, как когда-то Байрону было вольно в Лермонтове, как России вольно в Рильке». Ариадна Эфрон вспоминала, что ее мать была оглушена этим письмом, этим голосом почти что своим. С этого времени начинается многолетняя в письмах дружба Цветаевой с Пастернаком, ее заоблачным братом, достигающая чрезвычайного страстного накала к середине 1920-х годов, в особенности весной 1926 года, а затем утихающая. Цветаева считала Пастернака первым поэтом России и единственным, кто ей по-настоящему близок. «Нас с ним роднят наши общие германские корни», — писала Цветаева Леониду Пастернаку, отцу Бориса. «Где-то глубоко в детстве, Оттененбаум, Оттененбаум, и все отсюда разросшееся и одинокая одинокость». Примечание. Оттененбаум, Оттененбаум, о елка, о елка. Немецкий язык. Конец примечания. С письма Бориса Пастернака и берет начало, как можно предположить, подлинное и длительное влечение Цветаевой к Рильке. Во всяком случае, Цветаева не могла не задуматься над той частью пастернаковской фразы, где сказано, что «России вольно в Рильке», по-видимому, намек на глубокое, неослабевающее чувство немецкого поэта к России. Отныне все, что связано с именем Рильке, уже не проходит мимо внимания Цветаевой. Оброненные Пастернаком слова глубоко врезались в ее память. Правда, в сохранившихся письмах Пастернака и Цветаевой имя Рильке после 1922 года долгое время не упоминается, до августа 1925. В своем первом письме к Рильке Цветаева вспоминала о том, что, покидая Берлин летом 1922 года, она взяла с собой в Прагу сочинение Рильке и там же якобы прочитала ранние стихотворения. Достоверно известно также, что по приезде в Прагу в первый же день Цветаева приобретает книгу образов Рильке, сохранился экземпляр издания 1921 года с ее владельческой надписью «Марина Цветаева, Прага, 1 августа 1922 года, первый день». К 1923 году Цветаева уже не только читательница, но и горячая поклонница Рильке, что видно из ее письма к К.Б. Радзевичу 1895-1988, герою поэмы «Горы» и поэмы «Конца», увлекавшемуся стихами Рильке и переводившему их. Словно продолжая ранее начатый разговор о Рильке, Цветаева пишет 23 сентября 1923 года: «Дело не в стихотворной осведомленности. Вы к Рильке не были подготовлены. Рильке пришел и взял вас. Поэты Это захватывает. К ним не готовятся и с ними не торгуются. Примечание. Другой пример. В письме к А.В. Бахраху от 5-6 сентября 1923 года Цветаева цитирует строчку из стихотворения Рильке. «Du musst nicht bangen, Gott, sie sagen mein». «Господь, не бойся, если скажут мой». Немецкий. Часослов, книга о паломничестве. Несколько перефразируя ее по своему обыкновению. Цветаева хорошо помнила отдельные строки часослова, особо ею ценимого, например, строчку из стихотворения «Я так одинок на свете, и все ж не совсем один», которую она дважды цитирует в письмах к своей приятельнице О.Е. Колбасиной Черновой 1885-1964, 8 января и 14 февраля 1925 года. Эту же строчку Цветаева повторит затем в своем письме к Рильке от 14 июня и спустя много лет в письме к своей знакомой А.Э. Берг, урожденный Вольтерс 1899-1979, от 4 марта 1935 года. Строчку из второй части часослова Цветаева приводит в 1925 году и в статье «Герой труда. Записи о Валерии Брюсове. Судьба и сущность Брюсова трагичны, трагедия одиночества творима всеми поэтами. И одинокую жизнь свою ведут». Цитируется строчка из стихотворения «Und du erbst das Grün» «В твоем наследстве зелень». Конец примечания. Не отражают ли эти слова личный опыт самой Цветаевой, уже захваченной, взятой поэзией Рильке? Летом 1925 года Цветаева передает Пастернаку слух о том, что Рильке якобы умер, письмо не сохранилось. В ответном письме к Цветаевой от 16 августа 1925 года Пастернак просит ее о достоверных сведениях. Как явствует из других источников, этот слух был проверен и опровергнут. Примечание. «Писала мне Цветаева, что Рильке скончался, но только вскользь и так точно это всем известно», рассказывал Борис Пастернак сестре Жозефине и ее мужу Ф.К. Пастернаку 3 августа 1925 года. «Когда это случилось и что ты об этом знаешь? Не надо говорить, что я почувствовал это, прочитав. А я-то еще думал побывать у него когда-нибудь в Швейцарии и жил этой мечтой». Конец примечания. В этом письме, в основной своей части, посвященном Рильке, Пастернак рассказывает Цветаевой, чем был для него германский поэт в течение многих лет его жизни и что он почувствовал, получив известие о его смерти. «Я за этим известием вмиг осиротел и на много-много лет состарился». Пастернак рассказывает о своей несостоявшейся поездке в Швейцарию, давно им задуманной. «И как удивительно, что я не собрался к нему в Швейцарию. Если я когда чаял какой-то награды за принятую и поднятую в этой жизни горечь, то только всегда в мечте о поездке к нему. Сызнова я стал думать о посещении его при мысли о встрече с вами. Вы часто спрашивали, что мы будем с вами делать. Одно я знал твердо, поедем к Рильке. И даже одно такое сидение у него однажды снилось мне». Отвечая на это письмо, Цветаева подхватывает тему. «А Рильке? То же, что я. Я ему тоже все вверяла, всю заботу, все неразрешимое. Он был моим живым там. О влиянии. Непосредственном не знаю, я его впервые прочла в Берлине в 1922 году, уже после ремесла. Не влияние, а дознание, слияние», и завершает словами: «К Рильке мы бы, конечно, поехали». Отныне Рильке и все, что с ним связано, становится неотъемлемой частью эпистолярного диалога Пастернака и Цветаевой. Не случайно в письме к Цветаевой от 25 марта 1926 года Пастернак назвал Рильке «куском их», то есть его Пастернака и Цветаевой, жизни. Цветаева же в начале 1926 года без колебания ставит Рильке в ряд своих самых любимых поэтов. Примечание. В апреле 1926 года, отвечая на полученную от Пастернака анкету, распространявшуюся кабинетом революционной литературы при отделе изучения революционного искусства Государственной академии художественных наук ГАХН в Москве, Цветаева написала: «Любимые писатели из современников: Рильке, Роллан, Пастернак». В напечатанной, урезанной, весьма искаженной по отношению к оригиналу редакции этой анкеты имя Рильке сохранилось в следующем контексте. Из иностранных поэтов для Цветаевой имели значение Гёльдерлин, Гёте, Гейне, Рильке, Ромен Роллан, из русских Державин, Некрасов и Пастернак. Конец примечания. В декабре 1925 года Рильке исполнилось 50 лет. Среди поздравительных писем, полученных им, было и письмо от Леонида Пастернака, который после революции жил со своей семьей в Берлине. Художник, между прочим, писал: «Если б вы знали, как мои дети любят каждую вашу строфу, каждую строчку вашу, особенно мой старший сын Борис, прославившийся и ценимый в России молодой поэт, ваш самый горячий поклонник, ваш самый серьезный и искренний ценитель, пожалуй, ваш ученик и один из первых пропагандировавших ваши творения, когда в России вас еще не знали». Тепло и искренне отозвался Рильке на письмо Леонида Пастернака. «И я хочу вас сразу же заверить», — восклицает Рильке в этом ответном письме от 14 марта 1926 года, — «что вы и ваши близкие, все, что касается старой России, незабываемая таинственная сказка, все то, о чем вы мне напомнили вашим письмом, все это осталось для меня родным, дорогим, святым и навечно легло в основание моей жизни». Рассказывая о своем пребывании в Париже с января по август 1925 года, Рильке пишет: «Я встретил там своих старых русских друзей и нашел новых, и с разных сторон меня коснулась ранняя слава вашего сына Бориса. Последнее, что я пробовал читать, находясь в Париже, были его очень хорошие стихи в маленькой антологии, изданной Ильей Эренбургом». Примечание. Имеется в виду книга Ильи Эренбурга «Портреты русских поэтов», Берлин, 1922. В ней было напечатано 5 стихотворений Пастернака: «Не как люди, не еженедельно, памяти демона, сложа весла, образец из суеверия». В этой же книге было помещено и 5 стихотворений Марины Цветаевой: «Настанет день печальный, говорят, идешь на меня похожий, ох, грибок ты мой грибочек, белый грусть, уже богов не те уже щедроты, и пустоты отроческих глаз провалы, которые Эренбург характеризовал как прекрасные, а их автора как язычницу светлую и радостную». Конец примечания. «А теперь я взволнован известием о том, что не только он, Борис, уже признанный поэт нового поколения, продолжает интересоваться мной и моими работами, но и что все ваши сохранили сердечное и участливое внимание к моей жизни». Борис Пастернак не раз вспоминал, как из письма своего отца он впервые узнал о том, что стал известен Рильке. Примечание. «Сейчас обрадую вас», — писал Леонид Пастернак в Москву 17 марта 1926 года. «Получил от Рильке очень приятное и драгоценное письмо, особенно для тебя, Боря. Перебирая наши прошлые встречи, я передал ему, как вы, мои дети, и особенно мой старший сын, ныне проявивший себя ярко русский поэт, самые ярые и искренние его поклонники. И вот я получил огромное содержательное и радостное его ответное письмо, радостное, потому что он о тебе, Боря, с восторгом пишет», и так далее. Конец примечания. Об этом рассказано, например, в послесловии к охранной грамоте 1931, написанном в виде посмертного обращения к Рильке. К Как я помню тот день, моей жены не было дома. В это время позвонили с улицы, я отпер. Подали заграничное письмо, оно было от отца. Я углубился в его чтение. Утром того дня я прочел в первый раз поэму конца. Мне случайно передали ее в одном из ручных московских списков, не подозревая, как много значит для меня автор. Итак, прочитав ее утром, я был еще как в тумане от ее захватывающей драматической силы. Теперь с волнением, читая отцово сообщение о вашем 50-летии и о радости, с какой вы приняли его поздравление и ответили, я вдруг наткнулся на темную для меня тогда еще приписку, что я каким-то образом известен вам. Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясением дня. Я отошел к окну и заплакал. На дворе собирались нетемные, говорливые сумерки конца февраля. В первый раз в жизни мне пришло в голову, что вы — человек, и я мог бы написать вам. Какую нечеловечески огромную роль вы сыграли в моем существовании. До этого такая мысль ни разу не являлась мне. Теперь она вдруг уместилась в моем сознании. Я вскоре написал вам. Это единственное письмо Бориса Пастернака к Рильке от 12 апреля 1926 года начинается с восклицания «Великий обожаемый поэт». Пастернак признавался своему кумиру в том, что обязан ему основными чертами своего характера, всем складом духовной жизни, пытался рассказать о собственном пути, об опыте человека и художника, испытавшего на себе возвышенный трагизм революции. В письме шла речь и о Марине Цветаевой. «В тот же день, что и известие о вас, я здешними окольными путями получил поэму, написанную так неподдельно и правдиво, как здесь, в СССР, никто из нас уже не может написать. Это Марина Цветаева, прирожденный поэт большого таланта, родственного по своему складу Деборт Вальмор». Примечание. Марселина Деборт Вальмор, 1786-1859, французская поэтесса, стихами которой увлекалась и Марина Цветаева. Конец примечания. Она живет в Париже в эмиграции. Примечание. Цветаева приехала в Париж из Праги 1 ноября 1925. «Я хотел бы, о ради Бога, простите мою дерзость и видимую назойливость, я хотел бы, я осмелился бы пожелать, чтобы она тоже пережила нечто подобное той радости, которая благодаря вам излилась на меня. Я представляю себе, чем была бы для нее книга с вашей надписью, может быть, дуинесские элегии, известные мне лишь понаслышке. Ее зовут Марина Ивановна Цветаева, и живет она в Париже, 19 округ, улица Руве, дом 8. Примечание. Пастернак указывает парижский адрес О.Е. Колбасиной-Черновой, в семье которой жила Цветаева с детьми, начиная с ноября 1925 до конца апреля 1926. Кроме того, в письме содержались важные строки, в которых Пастернак утверждал, что Цветаева любит Рильке не меньше и не иначе, чем он, Пастернак, и в такой же степени вправе считать себя частью поэтической биографии Рильке. Вряд ли Пастернак преувеличивал. Его убежденность основывалась, естественно, на цветаевских письмах к нему. «Я люблю вас так, как поэзия может и должна быть любима», завершал Пастернак свое письмо к Рильке. «Как живая культура славит свои вершины, радуется им и существует ими. Я люблю вас и могу гордиться тем, что вас не унизит ни моя любовь, ни любовь моего самого большого и, вероятно, единственного друга Марины, о которой я уже упоминал. Если бы вы захотели меня счастливить несколькими строчками, написанными вашей рукой, я просил бы вас также воспользоваться для этого цветаевским адресом. Нет уверенности, что почтовое отправление из Швейцарии дойдет до нас. Обе просьбы Бориса Пастернака Рильке исполнил сразу же, как только получил его письмо. Он отправил книги в Париж Цветаевой и написал Пастернаку: «Вы смогли уделить мне так много места в своей душе, это служит к славе вашего щедрого сердца», — отвечал ему Рильке. Это письмо пришло к Пастернаку 18 мая. Его переслала ему Цветаева, уже всецело захваченная собственной перепиской с Рильке, которого ей подарил Борис Пастернак. Одновременно с письмом к Цветаевой, в которое была вложена обращенная к Пастернаку записка, Рильке посылает ей две свои книги «Дуинесские элегии» 1923 и «Сонеты к Орфею» 1923. На первой книге Рильке сделал такую надпись: «Марине Ивановне Цветаевой. Касаемся друг друга чем? Крылами. Издалека свое ведем родство. Поэт один, и тот, кто нес его, встречается с несущим временами». Райнер Мария Рильке, Вальмон, Глион, Кантон Во, Швейцария, в мае 1926. А на сонетах к Орфею он написал поэтессе Марине Ивановне Цветаевой, Райнер Мария Рильке. 3 мая 1926. Книги и письмо были отправлены из Швейцарии по адресу, указанному в письме Пастернака. Однако Цветаевой к тому времени в Париже не было. В те месяцы с 24 апреля она жила в Вандее на берегу океана в деревне Сен-Жиль-Сюрви. Это место в 1920-е годы нередко посещали русские парижане. Цветаева любила Вандею. В конце апреля 1926 года она восторженно писала Пастернаку о избранном ею месте летнего отдыха. Примечание. В юности Цветаева увлекалась роялистской Францией. Мятеж против французской революции, поднятый дворянством Вандеи в 1793 году, Цветаева истолковала в письме к Тисковой от 8 июня 1926 года как великолепную вспышку воли. Кроме того, Цветаева соотносила Вандею, последний оплот королевской власти во Франции конца XVIII – начала XIX века, с белым движением в России, в частности, с добровольческой русской армией на Дону. Так, в первом ее стихотворении из цикла «Дон» 1918 в один ряд поставлены «Молодость, доблесть, Вандея, Дон». «В мятежниках этого края эпохи французской революции», вспоминал Марк Слоним, «Марина Ивановна видела романтических героев и любила называть русские белые армии нашей Вандеей, поэтому и выбрала Сен-Жиль на Вандейском побережье для отдыха». Конец примечания. А через полтора месяца после приезда в Сен-Жиль, 8 июня, Цветаева увлеченно рассказывала Анне Тисковой: «Народ очаровательный, вежливый, веселый, легко жить, одежда и головной убор, как век назад. В нашем Сен-Жиль церковь XIII века».